Абсурд. 16 лет. Вирджиния. Наутро после выпускного бэка я проснулась в палатке на лугу, и меня тошнило от стыда и просто тошнило. Воспоминания путались, голова раскалывалась, а желудок сжимался от рвотных спазмов. Я с трудом доползла до клапана, расстегнула молнию и высунула голову наружу. И вовремя, потому что меня вырвало едкой персиковой жижей прямо на землю. Меня крепко взяли за плечо, потом чья-то рука откинула мои волосы, прилипшие к потному лицу. Мэйси, верная подруга. «Чёрт, Амелия!» — сказал сонный голос. «Тебе плохо?» «Нет, не Мэйси. Бэк». «Плохо», — жалобно простонала я, капая слезами в собственную рвоту. «Умираю. Может, уже умерла?» Бэк засмеялся и встал рядом на колени. И нежно сказал. «Малышка». «Ой, меня сейчас опять вырвет». Он снял с моего запястья резинку для волос, завязал мне хвост, потом растирал спину, пока меня выворачивало вчерашней выпивкой, с которой я перебрала по неопытности. Когда отпустила, Бэк отыскал в моей сумке салфетки, а после этого заставил пить воду, пока я не стала нормального цвета вместо зеленого. Поскольку мне невероятно полегчало, я заползла обратно, в палатку, и плюхнулась поверх спальника, потная и вонючая. Глаза прикрыла рукой, и хацки резал дневной свет. Бэк улегся рядом и гладил меня по руке, пока я не задышала ровнее. «Ты что, проспал здесь всю ночь?» Не открывая глаз, спросила я. «Ага, пришел минут через 15 после того, как ты убежала». Не верилось, что всего через 15 минут после истерики я уже отрубилась в палатке. Да и вообще вчерашняя ночь, казалось, была тысячи лет назад. «А я думала, ты Мэйси», — слабо сказала я. «Я же решила, после вчерашнего ты меня и видеть не захочешь». «Лия, не буду же я обижаться на тебя за пьяную вспышку. Ты просто так отреагировала». Я заставила себя открыть глаза и повернуть голову, чтобы лучше видеть его усыпанное веснушками лицо. «Я знаю, что Тарен тебе не нравится. Не в том самом смысле, но я не уверена в себе и повела себя как дура». «Никакая ты не дура». «Но Тарен наверняка думает, что я чокнутая». «Да какая разница, что думает Тарен?» «Если честно, никакой». «А что думаешь ты сам?» Его пальцы пробежали по моим, по ладони, по запястью. «Я думаю, что мне не нравится с тобой ссориться. И вчера ночью я мог бы уладить все получше. Тем не менее, со мной тебе нечего бояться». С напряженным лицом и тревогой в глазах Бэк спросил. «Лия, ты мне не доверяешь?» «Всегда доверяла». «А в нас двоих вместе веришь?» Над этим вопросом я задумалась. «Если я доверяю ему, но не верю в нас, в наше общее будущее, то что не так? Что-то не так со мной». «Да, со мной». Несколько секунд я набирала сил, чтобы выразить эту новую для меня мысль. «Не знаю, кто я без тебя. Сколько себя помню, мы всегда были Бекет и Амелия. Целых 2 года проучились вместе в старших классах, а теперь ты уезжаешь, и мне надо понять, как справляться самой, и... Я просто ужасно растеряна». «А я, по-твоему, нет?» — тихо спросил Бэк. «Может быть. Но ведь уезжаешь именно ты». «А ты остаешься ждать. Это как отцовская командировка». Бэк помрачнел и очень печально сказал. «Мы могли бы сделать паузу». Я сдавленно ахнула. «В смысле, расстаться?» «Ну да, на время. Пока не разберемся в себе и в этой чертовщине». «Не знаю. Может, на расстоянии от меня тебе будет легче». «Бэк, ты именно этого хочешь? Расстаться?» «Черт, нет! Но если тебе это нужно, я как-нибудь переживу». «Надо же предложить такую невероятную чушь! Полный абсурд! Сама мысль о том, чтобы расстаться с Бэком, не только физически, но и эмоционально, была невыносима. Я никогда бы не захотела жить без него». «Не хочу я расставаться!» — заявила я. «Ровно наоборот!» Плечи Бэка расслабились, на лицо вернулось обычное добродушное выражение. Тогда я контрабандой притащу тебя в Содружество. Идет? Да, если бы это было возможно. Он наклонился ко мне и чмокнул в макушку. А когда отстранился, сказал: «От тебя несет блевотиной». Я засмеялась, и палатка завертелась у меня перед глазами. Тогда я зажмурилась и выдавила еще одно признание. «Вчера вечером я планировала заняться с тобой сексом». Бек хохотнул. «Серьезно?» «Да еще как. Пока не... сам знаешь». «Пока я все не продолбал?» «Скорее уж, пока я не напилась». Бек снова провел пальцами по моей руке. «Наш первый раз должен случиться не в палатке». Мэйси сказала то же самое. Бек долго хохотал, потом отвел меня к Форанеру, усадил на пассажирское сиденье и направил мне в лицо все дефлекторы кондиционеров, а сам пошел сворачивать палатку, убирать мусор и складывать наше барахло в багажник. Несмотря на мучительное похмелье, я все равно была счастлива, ведь мне повезло существовать в одном мире с Беком.